«Клава!» — закричала начальница из коридора. «Ты еще не ушла?» «Нет», — откликнулась Клавдия. «Нужно что-нибудь, Варвара Алексеевна?» Заведующая появилась на пороге крошечной комнатки, в которой Клавдия собиралась домой. Заведующая была седая, бодрая, очень энергичная и сердитая. «Ты сегодня с двух? Я забыла!» Полуутвердительно то ли спросила, то ли сказала заведующая. Вид у нее был отсутствующий. «Да, Варвара Алексеевна», четко, как в армии, отрапортовала Клавдия. В 8 аптека закрывалась, весь персонал расходился по домам. Заведующая уходила, как правило, около 6. Только сегодня что-то задержалось, полдня пробыв на каком-то большом совещании. «Ты завтра с утра?» «Да», — все так же четко проинформировала Клавдия. «Вы мне хотите что-то поручить?» Заведующая посмотрела, наконец, на нее. Для этого ей пришлось закинуть голову. Заведующая улыбалась. «Клава, я тебя прошу», — сказала она, улыбаясь. «Завтра по дороге на работу купи, пожалуйста, веник. Там ведь у вас на речном веники продают». «Что купить?» — не поняла Клавдия. «Веник», — раздражаясь, повторила заведующая. «Знаешь, что это такое? Это такая штука, чтобы пол мести. Видала?» Клавдия улыбнулась. «Видала». «Купи, пожалуйста», — попросила заведующая, смягчаясь. «А то у нас в аптеке работают одни господа. Они веник купить никак не могут. Сегодня я прошу уборщицу, а она мне отвечает, веники должен покупать завхоз. Ну а так как я и завхоз, и слесарь, и плотник, и маляр, то я это тебе поручаю. Мне завтра с утра с веником в аптеку управления идти несподручно, а тебе прямая дорога на работу. Ну что, купишь?» «Конечно», — с воодушевлением вскричала Клавдия. Даже, пожалуй, с излишним воодушевлением, потому что заведующая посмотрела на нее как-то подозрительно. Клавдия обожала эту маленькую, энергичную, очень непростую даму, и для нее была готова на все, не то что на покупку какого-то там веника. Она работала у нее уже лет 8, или даже больше. В этой аптеке она когда-то проходила институтскую практику и была совершенно твердо убеждена, что Варвара Алексеевна это ее самая большая жизненная удача. Она неустанно и ежедневно опекала Клавдию. Не то чтобы она выделяла Клавдию среди других сотрудниц, а работали в аптеке исключительно сотрудницы. Сотрудник был всего один, древний дед Федор Иванович, чинивший задвижки на окнах и дверях и отлетавшие от столов ручки. Но все же относилась к ней как-то по-другому. Наверное, жалела. Но жалела действенно и не обидно. Все в аптеке знали, что Клавдия Ковалева — детдомовский ребенок с трудной судьбой. Ух, как Клавдия ненавидела это выражение, как будто судьба могла быть легкой. Она очень не любила, когда ей напоминали о ее судьбе, и была совершенно убеждена, что у нее как раз все сложилось просто отлично. Немногие, выбиравшиеся вместе с ней с самого дна, могли похвастаться тем же. И, кажется, одна Варвара Алексеевна понимала ее стремление ни о чем не вспоминать, ничего не рассказывать и ничем ни с кем не делиться. «Подожди, я тебе денег дам», — сказала заведующая, поворачиваясь, чтобы идти. «Ведь нету, небось, денег-то». У Клавдии и вправду было мало денег. Но на покупку веника у речного вокзала должно было хватить. Стремясь избавить Варвару Алексеевну от любой минуты лишнего беспокойства, Клавдия принялась уверять, что у нее полно денег. «Ладно, ладно», — сказала заведующая, удаляясь в сторону своего кабинета. «На те, которых у тебя полно, купишь себе булку к завтраку, а на веник я дам». Клавдия преданно потрусила за заведующей через уже пустой торговый зал к новенькой белой дверце иностранного производства с изящной и не оскорбляющей глаз табличкой, тоже иностранного производства, только для персонала. После ремонта внутренние помещения старого особняка стали походить на декорации для съемок сериала «Дежурная аптека». Так все было чистенько, приветливо, бело и свежо. И Клавдии это очень нравилось. Она любила свою аптеку. «Так, вот тебе 50 рублей, — сказала заведующая, доставая из кошелька аппетитную бумажку. Для Клавдии это было целое состояние. «Зачем так много?» — удивилась она. «А ты думаешь, веник меньше стоит?» — усомнилась заведующая. «Ну, если останется, купишь два, чтобы потом еще раз не ездить. А если на два не хватит, купи тогда какого-нибудь порошка, которым накипь оттирают. На наши чайники страшно смотреть, как будто здесь не женщины работают, а бомжи». «Хорошо», — запоминая, чтобы исполнить все в точности и, не дай бог, не ошибиться, кивнула Клавдия. «Иди, Клаша», — рассеянно сказала заведующая, уже изучая на своем столе какие-то бумаги. Очки у нее были сдвинуты на кончик носа. «Что-то мы сегодня поздно засиделись. Закрываться, наверное, уже пора». Как хороший капитан, Варвара Алексеевна бдительно контролировала все службы вверенного ей судна. От машинного отделения и до камбуза, от отдела готовых форм и до уборщицы Тани, которая уже лет 30 была малость не в себе и потихоньку таскала у бесшабашных практиканток медные деньги и помаду. Клавдию восхищала ее капитанская хватка и способность помнить обо всех мелочах и умение вести свое судно, обходя мели и банки. Идиотские приказы Минздрава, по три на каждой неделе, исключающие друг друга. Внезапные визиты проверяльщиков из всевозможных инстанций, от аптекоуправлений до пожарной охраны. Истеричных покупателей, требующих, как правило, невозможного, например, чтобы дорогущие импортные препараты выдавались бы желающим даром. «Когда-нибудь, — мечтала Клавдия, — я тоже буду такой, как она». Сильной, справедливой, язвительной, уверенной в себе, все понимающей и очень профессиональной. И меня тоже будут награждать грамотами. И моя аптека тоже будет лучшей в округе. Мечтая, Клавдия сняла хрустящий крахмалом халат. Стараниями Варвары Алексеевны такие профессорские халаты были у всей аптеки. Замызганных и серых она страсть как не любила. И нацепила джинсовую юбку и маечку. В последние августовские дни в Москве было жарко и сухо, как в Крыму. «До свидания!» — попрощалась она с Лидой и Таней, которые перекладывали что-то из одной сумки в другую в дальнем конце коридора. «До завтра!» «Пока!» — отозвались они в один голос. И Клавдия потопала с высокого крылечка прямо в раскаленное асфальтовое марево, не остывавшее даже вечером. Занятая своими мыслями, она, конечно, не заметила парня, курившего на скамеечке под чахлой желтеющей липой. Парень проводил ее глазами, далеко отшвырнул окурок и, выждав некоторое время, двинулся следом за ней к метро «Маяковская». Маршрут был ему хорошо известен.